Когда шасси коснулись бетонки, Кричко открыл глаза и посмотрел по сторонам. Пассажиры отстегивали ремни безопасности, готовясь покинуть салон самолета. Крайние ряды пассажиров прильнули к иллюминаторам, наблюдая, как за стеклом вдалеке проносятся огни ночного города. Голос командира корабля сообщил о том, что они удачно приземлились, и все пассажиры захлопали. Полковник подхватил свою сумку и двинулся к выходу. Когда он спустился с трапа, то услышал за спиной чье-то прерывистое дыхание. Повернувшись, он увидел бегущего рядом с ним соседа, который изо всех сил старался поспевать за сыщиком. Стас вспомнил свое обещание помочь ему с гостиницей и снизил темп. «Спасибо, что подождали, то я уже стал бояться, что могу потерять вас», — поблагодарил сыщика мужчина, немного отдышавшись. В тот момент, когда они вышли из здания аэропорта, часы показывали 10 часов вечера. Стоило им только остановиться и поставить у ног сумки, как к ним тут же подбежали несколько таксистов кавказской национальности. «Куда ехать, дорогой? Недорого отвезем. Поехали!» — начали они наперебой. «Нет, спасибо, нам недалеко», — отмахнулся Стас, смотря поверх голов таксистов. «Нам туда!» — повернувшись к мужчине, скомандовал он и показал в сторону, где заканчивались стройные ряды машин с шашечками. Подхватив сумки, они двинулись к одиноко стоящим «Жигулям». Полковник Кричко бывал в командировках частенько и потому хорошо знал, как сэкономить свои деньги и не тратить их попусту, переплачивая на каждом шагу. «Первое, что должен уяснить каждый человек, приезжающий первый раз в незнакомый город, это то, что не стоит пользоваться услугами такси прямо на вокзале», — сообщил избитую истину Стас, идущему рядом с ним мужчине. «Вас не только накажут рублем, но также можно вообще остаться без денег и документов». Мужчина тяжело дышал, стараясь поспевать за сыщиком, и только кивал в ответ, соглашаясь со словами полковника. «Стоит вам только отойти на сотню метров, как вас тут же отвезут куда требуется, но уже за совсем другие деньги», — продолжил Стас, подходя к белой десятке. «Гостиница «Славянская». Сколько?» — обратился Стас к парню, стоящему возле машины. 250. Оценивая будущих пассажиров, цепким взглядом профессионального бомбила ответил парень. «Ну, это еще куда ни шло. Поехали!» Стас подошел к багажнику машины, давая понять, что они согласны. В Нижнем Новгороде Кричко бывал нечасто, но уже мог сносно ориентироваться в его районах и примерно знал, где что находится. Его попутчик, видя уверенность Стаса, безмолвно следовал за ним, полностью доверяя своему экскурсоводу. И только когда они сели в машину и тронулись с места, он заговорил. «Давайте познакомимся, меня зовут Валерий Николаевич». «Станислав Андреевич», — ответил на рукопожатие полковник. «Извините, Станислав Андреевич, а вы в Нижнем Новгороде по делам или как?» Шофер посмотрел на них в зеркало заднего вида. С самого начала он был уверен, что эти двое мужчин являются, если не родственниками, то хотя бы знают друг друга уже давно. Поэтому их знакомство заставило его присмотреться к ним повнимательнее. Стас заметил удивленный взгляд парня за баранкой и, понимая его опасения, ответил. «Я полковник московского уголовного розыска и здесь в городе по делу». Валерий Николаевич хмыкнул в ответ и представился сам, чем тоже удивил полковника. «Старший инспектор налоговой службы по Московскому округу, как я уже говорил, в Нижнем Новгороде тоже по делу». Стас, услышав должность своего попутчика, слегка удивился, так как с первой их встречи посчитал его каким-то чиновником мелкого пошиба. «Так что ж получается, что мы с вами, можно сказать, коллеги?» «Получается, что так», — ответил Валерий Николаевич. Всю оставшуюся дорогу до гостиницы шофер продолжал время от времени поглядывать на своих пассажиров удивленным и заинтересованным взглядом. Гостиница «Славянская» представляла собой высокое здание. Первый этаж весь в огромных окнах. Попав сюда первый раз, Стас отметил для себя, что в этой гостинице при ее весьма сносных ценах на номера можно было не только прилично поесть в здешнем ресторане, но и в целом обслуживание клиентов заслуживало того, чтобы вернуться сюда еще раз. Расплатившись с таксистом, они с налоговиком вошли в огромный холл, где неожиданно для себя увидели людей, толпящихся возле стойки администратора. Все они, кто просил, а кто требовал для себя свободный номер. Услышав громкий голос администратора, сообщающего о том, что мест нет, Стас недовольно скривился. Сейчас, когда время приближалось к полуночи, ему совсем не хотелось искать другую подходящую гостиницу, и потому он решил действовать наверняка. «Стойте здесь!» Он поставил свою сумку возле ног инспектора. «Думаете, получится?» Сразу все понял Валерий Николаевич. «Посмотрим!» Стас подмигнул своему попутчику. Подойдя вплотную к возмущенным гражданам, полковник громко обратился к ним. «Разрешите пройти!» Его голос был настолько громким, уверенным и резким, что толпа сразу же расступилась, образовав своеобразный коридор, в конце которого находилась стойка администратора. Напустив на себя деловой вид, Стас положил на стойку свое удостоверение. «Для нас должен быть заказан двухместный номер». Администратором была крупная женщина с химией на голове и яркой помадой на губах. Было видно, что она чувствовала себя здесь хозяйкой и на всех приезжих смотрела свысока. Будучи в этой гостинице последний раз, Стас этой женщины не видел и, еще подходя к стойке, сделал вывод, что, скорее всего, она работает здесь совсем недавно, а значит, могла его и не помнить. Но в любом случае, Стас решил не отступать, а идти до конца. Когда он сказал ей о заказанном для них номере, она повернула к нему свою кучерявую голову и взяла в руки его удостоверение. Внимательно изучив раскрытую корочку, она подняла глаза на Стаса, сверяя фотографию и стоящего перед ней мужчину. Затем, положив перед Кричко его удостоверение, она открыла журнал и стала просматривать записи. Стас понимал, что его блеф в данной ситуации может и не сыграть, но отступать было некуда. «У нас в журнале ничего не отмечено по поводу вашего приезда». Администратор подняла на Стаса глаза. «Должна быть. Вы хорошо посмотрите». Стас даже попытался улыбнуться, чтобы расположить к себе эту женщину. «А что мне смотреть? Говорю вам, записи нет». Стас почувствовал, как в нем начинает закипать злость. «Тогда наберите номер Мура и спросите сами, почему они не заказали для нас номер». Администратор немного опешила от такого напора, но вступать в полемику с полковником не стала. Посмотрев на стоящих рядом граждан, она несколько нервно достала два бланка и протянула их Стасу. «Заполните, пожалуйста». Не успел Стас взять заветные бланки и отодвинуться в сторону, как толпа моментально накинулась на администратора, высказывая ему свои претензии. Но сыщика это уже не волновало. «Валерий Николаевич», — позвал он своего попутчика, — «а я уж было подумал, что нам придется искать новую гостиницу», — увидев бланки, весело сказал инспектор налоговой службы. «Честно сказать, я и сам так подумал в какой-то момент», — признался Стас. Закончив все формальности, они поднялись в номер и стали располагаться. Несмотря на позднее время, Стас решил принять душ. Когда же он посвежевший и бодрый вышел из ванной комнаты, то увидел, что Валерий Николаевич сидит за накрытым столом, на котором в пластмассовых тарелках лежат нарезки колбасы, сыра и другой закуски. Посередине лежали копченая курица, запах которой уже распространился по всему номеру, заставляя Стаса вспомнить, что последний раз он ел очень давно. Рядом с аппетитной курицей стояла бутылка армянского коньяка. Удивленно посмотрев на сервированный стол, полковник поинтересовался у инспектора. «Когда же это вы все успели? Вы что, в ресторан ходили?» «Да нет же!» — улыбнулся инспектор. «Это жена мне собрала в дорогу, чтобы я не умер с голоду в командировке. Присаживайтесь, Станислав Андреевич, отужинаем». «С удовольствием», — охотно согласился полковник, присаживаясь напротив. «Я думаю, что можно немного выпить за знакомство», — предложил инспектор. «Вы не против?» «Не против, но с одним условием». «Каким?» — инспектор замер с бутылкой в руке. «Предлагаю перейти на «ты». Раз уж так случилось, что мы оказались в одном городе и в одной гостинице, да еще и собираемся выпить, я считаю, что мы можем обойтись без всякой официальности». «Согласен». Несмотря на позднее время, после второй выпитой рюмки, мужчин потянуло на разговоры. «Меня всегда привлекала профессия оперуполномоченного», — начал Валерий. «Мне почему-то кажется, что это настоящая мужская профессия. Все эти погони, задержания...» Валерий Николаевич сделал мечтательное лицо. «Не хочу тебя расстраивать, Валера, но все гораздо прозаичней». Стас отломил себе изрядный кусок курятины. «В основном приходится проводить немало подготовительной работы, прежде чем настанет момент задержания преступника». «Все равно мне кажется, что вот эти вот расследования, слежки за подозреваемыми, все это очень интересная работа», — не согласился инспектор. «А почему же ты тогда не пошел работать в органы?» «У меня врожденный порок сердца», — неожиданно признался Валерий. «Меня из-за этого даже в армию не взяли». «Понятно. Но все равно ты в каком-то роде тоже борешься с преступностью». «Вот именно, в каком-то роде», — повторил Валерий. «Моя работа связана только с бумажной волокитой и никакой романтики». «Что-то я не совсем понимаю, зачем тебя послали сюда, в командировку?» — решил сменить тему Стас. «У них что, в Нижнем, своих налоговых инспекторов, что ли, нет? Или понадобилась какая-то серьезная проверка сверху?» Валерий глубоко вздохнул, посмотрев на Стаса. «Я здесь по работе, но, так сказать, в частном порядке». «Не совсем понимаю». Кричко заинтересованно посмотрел на своего собеседника. «У меня есть друг, с которым мы дружим уже больше 20 лет», — начал рассказ Валерий. «Раньше он тоже жил в Москве, но потом ему предложили возглавить большой завод, и он переехал сюда. Чужие жизненные истории всегда привлекают людей, и Стас в этом отношении тоже не был исключением. Вот и сейчас он сидел и с интересом слушал Валерия. Потом союз распался, все полетело в тартарары». Валерий потянулся за бутылкой. «Какую страну развалили!» Он посмотрел на Стаса глазами полными горечи. «Да!» — протянул Стас, полностью соглашаясь со своим новым знакомым. «Что ж случилось потом?» «Михаил Степанович, так зовут моего друга, во всей этой неразберихе смог не дать развалиться своему заводу вплоть до недавнего времени». «А я всегда считал, что кто смог выжить в 90-х, тому сейчас уже ничего не страшно». «Так оно и было», — подтвердил Валерий, — «пока не появились рейдерские компании». «Так-так, и что же дальше?» Стаса еще сильнее заинтересовал рассказ налогового инспектора, так как ему самому предстояло встретиться с Соколовым, который тоже был прихватизатором. «Ты знаешь, Стас, что такое рейдерские компании?» Видя интерес в глазах своего собеседника, спросил Валерий. «Ну, так, в общих чертах», — развел руками Кричко. «Знаю только, что они не совсем законными способами пытаются завладеть разного рода предприятиями». «Правильно. Только не пытаются, а именно завладевают любыми правдами и неправдами». «И что, у них там все законно?» «Почти всегда. Они скупают акции предприятий у работников того или иного предприятия, а когда у них в руках оказывается контрольный пакет, они назначают своего директора и меняют весь состав правления. А там уже дело техники. Они объявляют предприятие банкротом и продают его за долги. Естественно, подставным лицам. Само же предприятие их мало интересует. Им важна земля, на которой он стоит. Самое дорогое – это земля. Сегодня ведь много иностранных инвесторов желает приобрести землю в России». «Ничего себе!» — искренне удивился Стас. «Да так ведь всю Россию можно по кускам продать. В капиталистическом обществе живем». Валерий невесело хмыкнул. «Законы бизнеса превыше всего». «Значит, у твоего друга появились проблемы с этими рейдерами, и он попросил тебя приехать ему помочь». «Ты настоящий сыщик. Сходу понял весь смысл начатого мною рассказа», — улыбнулся Валерий. «Именно так. Я здесь, чтобы помочь другу отстоять свой завод». «А почему ты тогда не остановился у друга, а поехал в гостиницу?» Стас вытер руки салфеткой. «У него сейчас в гостях внуки, и мне бы не очень хотелось чувствовать себя неудобно, стесняя их». «Понятно. Ну что, будем ложиться спать?» Стас поднялся из-за стола. «Думаю, уже пора». Убрав со стола остатки еды, они легли по своим кроватям. Не прошло и 5 минут, как в номере послышалось сопение 2 мужчин. Никогда не любивший рано вставать Стас, преодолевая сонное состояние, открыл глаза и посмотрел на часы. 7:30. Кричко посмотрел на соседнюю кровать. Она оказалась пуста. Прислушавшись, Стас понял, что и в ванной комнате его знакомого тоже нет. Интересно, куда это он мог рвануть ранним утром? Неужели на завод? Валерий появился после того, как сыщик уже успел побриться и начал собираться. «Доброе утро!» — весело поздоровался Валерий, заходя в номер. «Доброе, доброе!» «Слушай, Стас, я тут созвонился с тем самым другом?» Стас кивнул, застегивая рубашку. «Он приедет за мной через 40 минут. Если хочешь, мы можем тебя подкинуть. Ты, кстати, так и не сказал вчера, по какому вопросу ты здесь. Если, конечно, не военная тайна». «Никакой тайны нет». Стас повернулся к Валерию. «Один нечистый на руку рейдер подозревается в убийстве. И я здесь, чтобы проверить эту версию», — пояснил полковник. «А где это находится? Вернее, где находится твой рейдер?» «На заводе «Сельмаш». После этих слов у Валерия поползли вверх брови. «Завод «Сельмаш»?» — переспросил Валерий. — Да, Сельмаш, а что? — Да, дела. — В смысле? — Дело в том, что мой друг как раз и является директором этого завода. Как из пушки выстрелил Валерий, чем поверг Стаса в легкий шок. — Значит, мы здесь по одному и тому же делу, — задумчиво произнес полковник. — Получается, что так. — Поневоле начнешь верить во всякие случайные совпадения, вернее, в то, что далеко они не случайны, — пробормотал Стас, продолжая осмысливать услышанное. Теперь вчерашний рассказ Валерия вырисовывался для сыщика совершенно в другом свете. Что-то подсказывало ему, что надо несколько изменить первоначальный план. «Кто нам мешает, тот нам поможет», — вспомнил он слова из известной комедии. «Когда, ты говоришь, за тобой должен приехать Михаил Степанович?» «Осталось 30 минут». «Я думаю, этого хватит». «Садись, надо поговорить». Стас показал на застеленную кровать. «Теперь, когда выяснилось, что наши интересы пересекаются, мы должны действовать слаженно». «Возможно, только я не понимаю, какая во всем этом деле моя роль». «Надо подумать. Итак, что мы имеем? Рейдер Соколов хочет завладеть заводом твоего друга Михаила Степановича, так?» «Так. По нашим данным, он может быть причастен к убийству дочери генерала МВД». «Не может быть. Пока это только предположение. Я здесь, чтобы выяснить это. Ваша проверка, да и просто присутствие чиновника из Москвы, должно повергнуть его в замешательство и, возможно, даже толкнуть на необдуманные поступки». «Какие, например?» — решил уточнить Валерий. «Пока не знаю», — Стас развел руками. «Знаю только, что нам надо действовать сообща. Тогда и ты, и я сможем добиться того результата, ради которого мы сюда приехали. Согласен?» «Ну, да. Но я все же не понимаю». Стас вскочил с места и начал мерить шагами номер. Надо было решить непростую задачу. «Во-первых, надо решить, кто из нас первым заявится к Соколову. Во-вторых, надо постараться выбить его из колеи, чтобы этот трейдер начал нервничать. А если он будет нервничать, он начнет метаться и, возможно, совершит какие-нибудь необдуманные поступки». Тут Стас поймал себя на мысли, что начинает повторяться. «А может, нам двоим нагрянуть к нему?» — спросил Валерий. «Это будет похоже на заранее спланированную операцию». «Ну и пусть. Что это меняет?» «Нет, тут надо действовать по-другому». Стас остановился перед налоговым инспектором. «Но как?» «Значит, сделаем вот что». Кричко присел рядом с инспектором. Ты со своим другом поедешь на завод, и как только Соколов появится, ты мне позвонишь и сообщишь об этом. А я уже тогда решу, как мне быть. Договорились?» Стас протянул инспектору руку. «Договорились». В это время зазвонил телефон, и Валерий, достав из кармана трубку, подошел к окну. «Да, Михаил, я слушаю. Да, готов, уже выхожу. Ну, до связи?» Валерий протянул руку Стасу. «Буду ждать твоего звонка». Стас закрыл за инспектором дверь.